Глава 13. Паническая симптоматика. Симптомы панической атаки. Типичными физическими и психическими симптомами приступа панической атаки являются следующие проявления. Учащенное сердцебиение, тахикардия, повышение артериального давления, головокружение, нечеткость и смазанность зрения, шаткость походки, предобморочное состояние, одышка, поверхностное и затрудненное дыхание, ощущение удушья и нехватки воздуха, ком в горле, стеснение, боль и дискомфорт в груди и в области сердца, онемение и или покалывание конечностей, парестезии, внутренняя дрожь или тремор конечностей, чувство отделенности от мира, дереализация, чувство отделенности от тела, деперсонализация, спутанность и скачки мыслей, плохая концентрация внимания, обильное потоотделение, гипергидроз, сухость во рту или в горле, приливы жара, озноб, резкое покраснение или побледнение, тошнота, спазмы и дискомфорт в животе, расстройство пищеварения, ощущение легкости или тяжести, чувство напряжения или слабости, внезапный острый страх физического ущерба или смерти, внезапный острый страх утраты контроля или сумасшествия. Типичные мысли, запускающие паническую атаку. Помимо представленных выше эмоциональных реакций или их физиологических проявлений, тревожных людей одолевает множество беспокоящих мыслей, которые являются питательной средой для появления приступов паники. «Сейчас мое сердце не выдержит, и у меня случится инфаркт». «Сейчас у меня разорвется сосуд, и будет инсульт». «Я потеряю сознание, разобью голову, и никто мне не поможет». «У меня точно рак мозга, я умру от него совсем скоро». «Я задохнусь и умру от нехватки кислорода». «Я подавлюсь пищей и скончаюсь в судорогах». «Меня вырвет, и это будет несмываемый позор на всю жизнь». «Я сойду с ума, потеряю контроль и наврежу себе или другим». «Я закричу на всю улицу и поставлю себя в неловкое положение». «У меня сорвет крышу, я сорвусь с места и разнесу все вокруг». «Я сделаю что-то нелепое на людях и загремлю в психушку». «Если меня накроет паника, я начну метаться, и все будут смеяться». «Я ослепну и больше никогда не смогу видеть». «Я потеряю память и не буду узнавать себя и родных». «Если у меня случится паника, я не смогу ее остановить и умру». «Я начну нервничать на выступлении, ляпну глупость и опозорюсь». «Мне будет так страшно, что я не смогу даже сдвинуться с места». Ложные интерпретации симптомов при панических атаках. Таблица номер 8 из приложения к аудиокниге. Типичные ложные интерпретации симптомов тревоги. Симптом тревоги. Тахикардия, дискомфорт, стеснение или боль в груди, за грудиной или в области сердца. Ложные интерпретации. У меня сердечный приступ. Мое сердце сейчас разорвется. Сердце не должно так стучать, это опасно. Симптом тревоги – одышка, затрудненное дыхание, ощущение удушья и нехватки воздуха, ком в горле. Ложные интерпретации. Мне не хватает воздуха, я сейчас задохнусь, я перестану дышать и умру. Симптом тревоги – головокружение, нечеткость зрения, шаткость походки, предобморочное состояние. Ложные интерпретации. Я сейчас потеряю сознание и упаду. Я теряю контроль и схожу с ума. У меня инсульт или опухоль мозга. Симптом тревоги. Покалывание и онемение конечностей, парестезии. Ложные интерпретации. Меня сейчас парализует. Я болен чем-то ужасным и неизлечимым. Сейчас будет инфаркт или инсульт. Симптом тревоги. Внутренняя дрожь и тремор конечностей. Ложные интерпретации. Сейчас меня накроет жуткая паника. Я сорвусь и потеряю над собой контроль. мой организм не выдержит напряжения. Симптом тревоги. Дереализация, деперсонализация, спутанность и скачки мыслей, плохая концентрация внимания. Ложные интерпретации. Я теряю контроль над своим рассудком. У меня сейчас начнутся судороги. Это симптом какой-то страшной болезни. Симптом тревоги. Тошнота, спазмы и дискомфорт в животе, расстройство пищеварения. Ложные интерпретации. Сейчас мне станет очень плохо. Меня вырвет, и это будет страшный позор. Я наверняка заболел чем-то серьезным. Симптом тревоги. Любые интенсивные симптомы тревоги, беспокойство, напряжение, возбуждение. Ложные интерпретации. Тревога и паника точно меня прикончат. Я схожу с ума, заболеваю шизофренией. Все заметят мои симптомы, и я опозорюсь. Как мы отмечали ранее, панические атаки возникают из-за искаженной, катастрофической интерпретации физиологических симптомов тревоги. Типичное поведение при панической атаке. В момент первой панической атаки человек, естественно, не понимает, что с ним происходит. Ему действительно кажется, что он умирает, падает в обморок или сходит с ума. Чтобы устранить панику, человек совершает массу ненужных и бесполезных действий. Например, вызывает скорую, звонит родным и близким, умывается водой, пьет таблетки, молится. Поскольку в конечном итоге все заканчивается хорошо, то в его сознании закрепляется ложное убеждение, будто с ним не случилось ничего ужасного только потому, что он совершал эти спасительные действия, используя так называемое защитное поведение. В результате человек начинает все чаще смещать внимание с внешнего мира на собственный организм и пристально к себе прислушиваться, опасаясь возникновения новых симптомов паники. Избыточное отслеживание и чрезмерный контроль любых необычных, с его точки зрения, физиологических проявлений позволяет ему в случае новой паники прибегнуть к защитному или избегающему поведению. Но парадокс заключается в том, что защитное поведение, которое человек использует с целью спасения и защиты, только поддерживает панические приступы, поскольку лишает его опыта проживания паники и поддерживает иллюзию, будто панические атаки опасны, невыносимы, и их необходимо избегать. Порочный круг панической атаки вы можете рассмотреть на рисунке 19. Смотрите рисунок 19 из приложения к аудиокниге.